Глава 22. Инспектор открыл Лайл дверь и проводил ее взглядом. Она шла очень медленно, изящное и не слишком сильное создание. Совершенно не похоже на леди Стейн. Вероятно, она выглядит очень красивой, когда счастлива. Нет, это не точное слово. Восхитительной, нежной и милой. Лайл передала Рейфу просьбу Марча и прошла мимо. Рейф посмотрел ей вслед и направился в кабинет. Как и Лайл, он приветствовал инспектора, словно знакомого, заехавшего в гости. В отличие от остальных, Рейф не сел в кресло, а подошел сбоку к камину и встал спиной к очагу. Поверх его головы с портрета хмурился, глядя на происходящее, тот Джернингхэм, что когда-то был лордом, главным судьей Англии. Его красная мантия давно выцвела, приобретя оттенок догорающих углей, но мрачное выражение его лица могло исчезнуть только вместе с краской. Инспектор, повернувшись к камину, попал в поле зрения лорда. Густые брови грозно нависли над карими глазами, очень похожими на глаза его потомков, в особенности на глаза Дейла. Смуглая кожа, особенно темная, на фоне серого парика, больше напоминала о цвете лица Алисии и Рейфа. Рейф, проследив за направлением взгляда инспектора, сказал со смехом. Он был настоящий старый бандит. Только увидит человека, сразу вешает. Старые добрые времена, правда? В те дни вы бы пользовались дыбой и тисками для пальцев, чтобы делать свою работу. А теперь жизнь стала такой мирной и скучной. Вы согласны? Марч улыбнулся. Я могу обойтись и без тисков для пальцев. По правде говоря, я не думаю, что вы можете многое мне рассказать. Я только хотел бы узнать, что вы думали о Пелли, когда он работал здесь, у мистера Джернингхэма. Рейв засунул руки в карманы. Он продолжал стоять в свободной позе, поставив одну ногу на каменный выступ перед очагом. «Я не уверен, что вообще о нем думал. Мне не часто приходилось с ним сталкиваться. Я ведь представитель трудящихся масс. У меня есть маленький автомобиль, но другой парень, Эванс, делает с ним все, что я не могу сделать сам. С Пэлом мне просто не приходилось общаться. Я полагаю, вы спрашиваете не о том, как он выглядит?» «Я бы не возражал получить и эту информацию». Инспектор был уверен, что невозможно писать человека, не выдав своего мнения о нем. Рейф пожал плечами. «Маленький, крепкий и грубоватый. Он не слишком-то подходит на роль Дон Жуана. Насколько я знаю, очень хороший работник. Черные волосы, довольно светлые глаза. Повсюду оставлял после себя пятна смазки и машинного масла. Знаете, очень забавно. Другой работник Эванс мог делать ту же работу и оставаться сравнительно чистым. Я не мог понять, почему Сиси в него влюбилась. Но, наверное, он немного принаряжался, когда шел на свидание. А какой у него характер?» «В моем присутствии он не проявлял никакого характера, но, как я уже сказал, мне не пришлось с ним много общаться. Мрачный, молчаливый, с виду неудачник. Но Дейл всегда говорил, что Пэл лучший механик из тех, кого он встречал в жизни». «Спасибо», — сказал Марч. Он подумал, что Рейфу, пожалуй, не слишком нравился любимый механик его кузена. Инспектор продолжил. «А девушку вы знали?» «Я с детства видел ее, но не могу сказать, что ее знал». «Она не говорила с вами о Пелли?» «Нет, не думаю, что она говорила с кем-то, кроме Лайл». «У вас с Сиси не было каких-либо отношений, но за все эти годы у вас не могло не сложиться собственного впечатления о ее характере. Как вы считаете, она была из тех девушек, что способны совершить самоубийство из-за несчастной любви?» Рейв снова пожал плечами. «Я не хочу ничего утверждать. Я думаю, каждый может совершить самоубийство, если его подтолкнуть. Я не знаю, насколько сильно ее подтолкнули». Этот дважды глагол, который он повторил, произвел на инспектора особенное впечатление. Он попросил очень серьезно. «Расскажите, пожалуйста, что вы думали о девушке?» Рейф нахмурился и на мгновение стал похож на своего предка с портрета. Потом ответил с отвращением в голосе. «Длинная, худая ящерица, пустая и бесхарактерная. Из тех, что в детстве вечно хнычут и без конца болеют. Но подо всем этим какое-то скрытое упорство. Вы понимаете, о чем я. Вы могли бы ожидать, что такая девушка бросится со скалы? Иногда случается неожиданное, — ответил Рейф. Инспектор внутренне согласился. Он задал следующий вопрос. Вчера вечером вы оставили миссис Джернингхэм и отправились на прогулку. Вы можете сказать, в каком направлении вы пошли? Рейф снял ногу с выступа и выпрямился. Потом небрежным движением повернул кисть руки, взглянул на часы и произнес легкомысленно. «А, тогда я спустился и прошелся по пляжу». «В каком направлении?» «Вокруг залива». «Выходили к Тейнхеду?» Рейф улыбнулся. «Я забыл, что вы не из этих мест. Если идти вокруг залива, то, конечно, доберешься до Тейнхеда через какое-то время». «Через какое время?» — быстро спросил Марч. «Это, — проговорил с улыбкой Рейф, — зависит от того, с какой скоростью идти». «А сколько времени это заняло у вас вчера?» «Боюсь, вчера я не зашел так далеко. Я свернул на полпути. Все было бы слишком просто, если бы я добрался до того места, правда? Рассказ свидетеля. Я как раз оказался бы в таком месте, из которого смог бы разглядеть, было это самоубийство или убийство, или нет. Я ведь не знаю, где именно упала Сиси, поэтому вполне возможно, от меня не было бы толку, как от свидетеля, даже если бы я там и оказался. В некоторых местах утесы сильно выдаются вперед, нависая над берегом». «Вы уверены, что не дошли туда?» – твердо спросил Марч. Рейф шагнул к столу и остановился, глядя на инспектора со своей лукавой улыбкой. «Вполне уверен». Марч в ответ посмотрел на него. «Я хотел бы узнать, сколько времени обычно занимает у вас путь отсюда до Тейнхеда?» Рейф ответил с искренней простотой. «Это 4 мили по дороге, скажем, 10 минут на машине, а пешком чуть больше часа, если вы хороший ходок. 2 мили по пляжу – это занимает у меня 3/4 часа. Благодарю вас. Именно это я и хотел узнать. Но вчера вечером вы вернулись с полдороги. Да, примерно с половины дороги. Насколько светло было, когда вы свернули? Достаточно светло, чтобы я засветло дошел до дома. То есть было около 9:30? Наверное, немного позже, но я не смотрел на часы. Вам был виден мыс? Вы смогли бы увидеть, если бы там кто-то двигался? До того момента, как я повернул? Да. Вы заметили кого-нибудь? Ни души. Или, может быть, услышали что-то до поворота или после? Боюсь, что нет. Плохо дело, да? Если бы я пошел дальше по пляжу, я мог бы стать таким удобным свидетелем. Но если вы когда-нибудь попробуете гулять там после наступления темноты, вы поймете, почему я повернул». «Понятно», — проговорил Марч. «А в котором часу вы пришли домой вчера вечером?» Рейф вынул руки из карманов, взял со стола Дейла линейку и стал поигрывать ею. «Черт возьми, если бы я мог знать, что это важно! Я бы засек время, но, боюсь, я все-таки этого не сделал. Вот что всегда плохо с этими убийствами и самоубийствами. Они сваливаются на голову без всякого предупреждения. Если бы я знал, что с несчастной Сиси случится что-то подобное, я не отводил бы глаз от часов. Но вместо этого без всякой пользы болтался по окрестностям и в конце концов просидел у стены над морем до...» «Вот в этом-то и беда. Я не знаю...» «До какого времени?» «До полуночи?» – предположил инспектор. «Может быть», – ответил Рейф.